Энн выросла на южном побережье Англии в городе Пул. Но родилась она здесь, в Айдахо. Правда, не в Пандеросе, а в шахтерском городке Келлок, расположенном на айдахском выступе, в Силвер-Вэлли. Она совершенно не помнит трех первых лет своей жизни, проведенных в Айдахо. Когда ей было 9, и мать упомянула о переезде из Америки, Энн даже не поняла, о чем речь. Путешествие через Атлантику начисто выветрилось у нее из головы. Почему-то единственное, что родители смогли рассказать ей про Айдахо, это что отец работал на руднике «Саншайн» и уволился за 3 года до знаменитого пожара. После этого стоило Энн закрыть глаза, и Айдахо становился не местом, а ощущением, отдельным от Америки, без границ и без прошлого, за исключением прошлого, принадлежащего ей самой, серебряного рудника. 100 миль подземных туннелей на глубине 1 мили. Ей не верилось, что она произошла из такого места. Всякий раз, когда она думала об Айдахо, ей казалось, что те 3 позабытых года покоятся где-то в недрах ее души, лишая покоя все последующие чудесные годы. Айдахо был рудником, а Англия — нетвердой поверхностью ее жизни. Вот она и вернулась. Ей было 28. Несколько лет тому назад у нее умерла мать, а чуть позже отец переехал к своему брату в Шотландию. Тогда и сама она покинула Англию. Устроилась педагогом по вокалу в небольшую школу в городке Хейден-Лейк, что на севере Айдахо, примерно в часе езды от тех мест, где она родилась. Школа располагалась на берегу озера, на 2 акрах лесистой необлагороженной земли, куда упиралась недавно заасфальтированная дорога. Это была чартерная школа с гуманитарным профилем. Ученики, около 200 человек от 6 до 18 лет, сразу показались Энн очень милыми и приверженными не только учебе, но и друг другу. Хотя этнического разнообразия в школе не было, в программе уделялось особое внимание изучению других культур. Энн никак не могла определиться, странно это или естественно, встретить такую непреклонную широту взглядов в провинциальной школе по соседству со штаб-квартирой группировки «Арийские нации», в те дни еще проводившей ежегодный всемирный конгресс и участвовавшей в параде на День независимости. Энн каждый день проезжала поворот на длинную грунтовую дорогу, ведущую к их базе в лесу, и всякий раз ее охватывало недоумение вперемешку с отвращением от того, что такое возможно. Кабинет музыки находился в передвижном павильоне в стороне от остальной школы. В открытое окно слышен был плеск волн с озера, а иногда шум бензопилы, проносившийся над водой. Озеро было за пределами школьной территории, но ученики любили спускаться к нему после уроков и ждать приезда родителей на берегу. Однажды вечером, в первый год работы школы, за год до того, как туда устроилась Энн, один мальчик, искавший свой рюкзак, взошел на старый причал в камышах, наполовину затопленный водой, и под ним проломились доски. Правой ногой он провалился в дыру. В кожу вонзились острые обломки. Сваи, некогда поддерживавшие причал, пропороли мышцы. Никто не слышал, как он зовет на помощь, а родители не искали его, полагая, что он остался ночевать у друга. Ночь была ветреная, и наутро, когда его обнаружил уборщик, он лежал без сознания, все еще одной ногой в дыре. Врачам пришлось ампутировать ногу до самого бедра, иначе он бы не выжил. Его звали Элиот. Когда он записался к ней на хор, ему было 16. Энн отчетливо помнит, что чувствовала, когда он стоял у нее за спиной и пел под ее аккомпанемент. Что такой голос исходит от подростка, от беспечного клоуна, было невообразимо. Нелепое подозрение, что он жульничает, скрывалось за ее чрезмерной похвалой. При виде его непринужденности она лишалась своей. Особое внимание, какое она уделяла ему, индивидуальные репетиции после уроков, крупные сольные партии на концертах, все это он принимал как должное, без тени смущения и благодарности. У него были большие карие глаза и непослушные волосы, а за ухом он носил карандаш, которым никогда не пользовался. То, как Эллиот опирался на костыль, разговаривая с ней, пустая штанина цвета хаки свободно подколота у бедра, придавала ему столько уверенного спокойствия, что Энн бессознательно пыталась опереться на что-нибудь вместе с ним, нащупывая в воздухе несуществующую стену или парту, словно из них двоих именно она была неуклюжей из-за своей лишней ноги. Когда они беседовали в конце индивидуальных занятий, с пением было покончено, и он рассказывал ей про другие события в своей жизни, она была так обескураживающе счастлива находиться с ним рядом, что ее саму словно подкашивало. Не хватало только костыля. Ей тогда не приходило в голову, что она испытывает к нему иные чувства, чем к другим ученикам. Небольшая группа мальчиков и девочек часто задерживалась после занятий, поболтать с ней, подурачиться с фортепиано, полистать ее песенники. Она любила их всех и вела себя с ними как старшая сестра, но рано или поздно ей всегда приходилось отправлять их домой, потому что Эллиоту надо было заниматься. Когда они оставались вдвоем, когда он склонялся над ней, не прекращая петь, чтобы перевернуть страничку, и она чувствовала у себя на шее его теплое сладкое дыхание, именно в такие моменты она особенно остро ощущала страх перед их ежедневным расставанием. Съемная квартира ей не нравилась, а дружелюбие соседок порой граничило с назойливостью, поэтому она все больше времени проводила в своем передвижном кабинете с небольшим подиумом, старым фортепиано, письменным столом, зеленым диваном под окном и плакатами на стенах, которые повесила предыдущая учительница. Она проводила в кабинете столько времени, что он стал для нее почти что родным домом, а съемная квартира — местом, куда она лишь наведывалась. Часто она ночевала на зеленом диване под открытым окном, и ночные звуки школы и озера, неведомые никому другому, даже уборщику, окутывали ее и уносили в сон. Вставала она рано, мылась в душевой для учителей, причесывалась и чистила зубы у себя за столом. И там же, в ящике, у нее хранилась чистая одежда. Приходившие каждый день ученики виделись ей скорее гостями, а вещи, которые они трогали, — ее вещами. Она замечала, в каком месте плечо Эллиота касалось двери, когда он придерживал ее для того, кто входил за ним следом. Она не стирала месиво отпечатков на стекле, оставшиеся после того, как Эллиот открыл окно и крикнул что-то другому мальчику на парковке. Она не говорила ему, чтобы перестал ковырять дырку в зеленой подушке, на которой, он и представить себе такого не мог, еще ночью спала его молодая учительница. Черные полумесяцы от его костыля на ступенях подиума казались ей трогательными, следы его жизни на ее. Когда он уходил домой, и она оставалась с этими царапинами одна, в разлуке с ним она чувствовала опустошение, какое ожидала найти в здешней природе, но так и не нашла. Простор, сбивающий с толку, даже слегка оскорбительный. Между тем мальчик был равнодушнее камня. Была какая-то холодность в его незыблемой невозмутимости, в его постоянном и безличном довольстве. Она немного цеплялась за это одиночество. По выходным ловила себя на мысли, что соскучилась по своему кабинету. И даже когда она туда возвращалась, чудесные пейзажи за окном вызывали у нее легкую тошноту. Перистый иней на траве зимой, а много месяцев спустя цветущие лилии на воде, мутные сквозь заляпанное стекло. После одного их занятия, когда отец Эллиота задерживался, Энн вызвалась его подвести. Он жил примерно в четверти часа езды от школы. «Учителя не водят машину», — сказал он с отвращением, закатывая глаза от такой ее неосведомленности о своем биологическом виде. Он всегда так шутил, а она в ответ могла только смеяться. Снова и снова. «Учителя не простужаются. Учителя не пьют. Учителя не едят». Снова и снова Энн смеялась. Почти всю дорогу они ехали молча. Он недоверчиво косился на нее со своего сиденья. Стекло опущено, ветер ерошит волосы. Она ожидала, что он отпустит какую-нибудь безобидную колкость, но он ничего не сказал. Молчание было для него необычно, а еще более необычно то, как он смотрел на нее, выбравшись из машины. Он стоял на тротуаре, слегка наклонившись, чтобы видеть ее за рулем. «Спасибо», — сказал он наконец, затем с улыбкой покачал головой, будто чему-то невероятным. На следующий день младший брат Элиота пришел в школу пораньше и переложил все содержимое его шкафчика в большой пакет, включая протез, который Элиот никогда не носил. Директор сообщил Энн, что Элиота забрали из школы. Его родители развелись, и он переехал с матерью в Орегон. «Брат Элиота», — добавил директор, — «останется здесь, с отцом». «Но учебный год в самом разгаре», — сказала Энн, думая, что мальчика забрали против его желания. «Как он будет наверстывать программу?» «Он и так отставал почти по всем предметам», — сказал директор. «Поэтому смена школы погоды не сделает». Он сам так захотел. Родители оставили выбор за мальчиками. Она не знала, как работать после такой утраты. В то утро она была раздражительна с учениками, а на перемене уронила лицо в ладони и попыталась заплакать. Больше всего ее поражало, как жестоко он обошелся именно с ней. Посетив в последний день перед отъездом репетицию концерта, в котором даже не собирался участвовать. Энн не могла принять это, не могла поверить. После уроков она бродила по пустой школе, подумывая заглянуть в его шкафчик. Вдруг там что-то осталось, хотя бы картинка на дверце. Она помнила, какой у него шкафчик, потому что не раз видела, как он болтает с друзьями у распахнутой дверцы, выставляя на показ свой сказочный бардак. Среди учебников и хаоса листков выглядывал протез ноги. Но когда Энн зашла в вестибюль, у его шкафчика стояла девочка, одна. В руках у нее была коробочка в оберточной бумаге. Девочка не видела Энн. Она была совсем маленькой, лет 8 или 9. Старшие и младшие ученики почти не пересекались. И девочка, вероятно, еще не успела заметить, что Элиота нет. У нее были короткие темные волосы, лоб закрывала челка. Она уже сменила школьную юбку на джинсовые шорты и белые колготки с зелеными от травы коленками. На ней был поношенный розовый свитер и выцветшие розовые туфли. Она прикрыла дверцу шкафчика, чтобы проверить номер. Застыла на месте, гадая, что все это означает. Посмотрела на бережно упакованный подарок, который сжимала в руках, затем на шкафчик. А потом, вдруг, словно испугавшись, что ее засекут, быстро положила подарок в шкафчик, захлопнула зеленую металлическую дверцу и убежала. Немного подождав, Энн подошла к шкафчику и открыла дверцу. Взяла подарок. Прямоугольную коробочку в розовой оберточной бумаге. Она предположила, что внутри ручка или часы. К подарку прилагалась открытка. «С днем рождения, дорогой Элиот! С любовью и от всего сердца, Джун Митчелл». Энн была очень тронута. Она ощутила прилив сочувствия и нежности. У себя в кабинете она бережно развернула оберточную бумагу. В коробке был нож. Блестящее лезвие около 6 дюймов в длину. Энн ахнула. Такой опасный предмет и так любовно завернут. И вдобавок еще невероятно красивый. На костяной рукояти был выгравирован деревенский дом, а по обеим сторонам от него по цветку розы с сердцем посередине. Нож лежал на кожаном чехле, украшенном самоцветами. Она взяла его в руки. Он оказался таким острым, что стоило дотронуться до лезвия, как она тут же поранилась. Маленький, почти незаметный порез, никакой боли и всего одна капля крови. Как же быть? Зная, что внутри, она уже не могла вернуть коробку в шкафчик, но и не хотела, чтобы у девочки были неприятности в школе. В конце концов, она убрала нож в ящик стола. Через 2 дня она посмотрела контактные данные Джун Митчелл и позвонила ее родителям. Автоответчик отозвался хриплым мужским голосом. Она оставила сообщение, но про нож не упомянула. Просто попросила кого-нибудь из родителей Джун заглянуть к ней в кабинет, чтобы обсудить поведение их дочери. Не упомянула она и про то, что ведет хор, и с Джун лично незнакома. Назвала только номер своего кабинета. 3 дня спустя отец девочки вежливо постучал в дверь, хотя она и так была распахнута, чтобы впустить солнечный свет. Когда Энн подняла голову, он снял бейсболку, словно в знак уважения, к ней или, может быть, к школе. Его волосы беззащитно торчали в разные стороны. Он постоянно щурился. Вытерев ноги о коврик, он переступил порог. «Меня вызвали по поводу ножа?» — спросил он. Энн встала. «Я не знала, в курсе ли вы». «Я заметил, что он пропал, и сразу подумал на Джун. Мы ее уже наказали. Она бы не стала никому угрожать или еще что. Она очень нежный ребенок». «Не сомневаюсь». «Вы у нее что-то ведете?» «Нет, я просто нашла нож. А вообще я учитель музыки». «Вы, кажется, англичанка?» «Да». «Здоровский акцент», — сказал он, и она рассмеялась над тем, какой неловкий вышел комплимент. Он, похоже, не заметил. Его взгляд скользнул по комнате и остановился на фортепиано. «Жалко будет, если ее отстранят от занятий», — продолжил он. «Ей сейчас лучше всего быть в школе. Не знаю, что мы будем делать, если придется ее забрать». Все это он сказал, не встречаясь с ней взглядом. «Я ничего такого и не имела в виду. Главное, чтобы она понимала, что так нельзя». Он кивнул. «Мы ей объяснили. Простите ее». Он посмотрел на Энн. Казалось, он ждал, что она еще что-нибудь скажет по поводу Джун. Она стояла спиной к столу, почти сидела на нем, опираясь на ладони. «Вообще, этот нож я изготовил в подарок жене». «Вы его сами сделали?» — с неприкрытым удивлением спросила Энн. Он тихо рассмеялся. «А что, вам понравилось?» «Чудесная работа». «Ну тогда, может, не так уж и плохо, что она его сюда притащила. Может, она решила сделать мне рекламу». Энн улыбнулась. «Да, кстати, а можно мне его забрать?» Однако нож теперь лежал у нее в куртке, и доставать его было сродни признанию. Поэтому она принялась шарить в ящиках, делая вид, что не помнит, куда его положила. Он ждал. В конце концов, она достала нож из кармана куртки и, пожав плечами, протянула ему. Он улыбнулся. Затем вынул нож из чехла и стал разглядывать на свету. «Нам пришлось забрать Джун из обычной школы», — сказал он. «А тут как раз открылось это место. Такое везение. Не знаю, что мы будем делать, если она и впрямь взялась за старое». «Она уже это делала? Я думала...» «Если она снова влюбилась, я вот про что. У нее это серьезно. Вечно с разбитым сердцем. И каждый раз так страдает, будто это любовь всей ее жизни. Смотреть больно. Мы правда не знаем, как быть. Она и раньше таскала из дома вещи, чтобы дарить мальчишкам, но такое впервые. И всегда выбирает, кого постарше». Энн ничего не ответила. Тогда он кивнул на фортепиано. «У меня дочка играет». «Тогда пусть запишется в хор. Она бы нам пригодилась». Он провел по боковой стороне клинка ладонью. «Не Джун. Наша младшая, Мэй. Она у нас пока в обычной школе. Джун достался балет». Он убрал нож в чехол и потер пальцем цветной камушек, как бы полируя его. «А вы даете частные уроки? Или у вас только группы?» «Пока только группы, но вообще да. Я здесь недавно». «И сколько берете за урок?» — спросил он, подслеповато прищурившись. Светившее в открытую дверь солнце полоской лежало между ними. У их ног. «Вокал или фортепиано?» «Фортепиано». «Ну, если она согласна будет аккомпанировать хору, когда подучится, Я могу заниматься с ней бесплатно. Я всегда здесь после уроков». Он кивнул. «Я вообще для себя спрашивал». «А-а-а!» «Я слышал, проводили исследования. Это вроде полезно для мозга». Она рассмеялась. «А с вашим что-то не так?» Он серьезно посмотрел на нее. И она пожалела, что спросила, пусть даже в шутку. «Пока не знаю», — сказал он. «Это наследственное. Я так, просто прицениваюсь», — быстро добавил он. «Рассматриваю варианты». «Ну, скажем, $20 за одно занятие в неделю». Он подошел к фортепиано и положил ладонь на крышку. Затем постучал по ней, будто проверяя качество древесины. «Хорошо», — сказал он, подумав. «Вполне разумно». Она долго сверялась с ежедневником и, наконец, сообщила ему, когда свободно. Он положил нож в карман. Он пожал ей руку. Поначалу он страшно стеснялся. И самих уроков, и заниматься по учебникам для начинающих с детскими обложками. Однако к занятиям относился по-деловому. И когда она рассказывала про посадку за фортепиано и постановку рук, будто в каждой зажата по бейсбольному мячу, внимательно ее слушал. Она так и видела, как он представляет мяч у себя в ладони всякий раз, когда садится за инструмент. Он извинялся за ошибки и очень старался. Было заметно, что дома он подписывает в учебниках названия нот и перед каждым занятием стирает. Она давала ему простые мелодии, которые можно играть одной рукой, а свободной рукой просила отбивать ритм на коленке. У него не было таланта. Между песнями он массировал кисти, как после тяжкого труда. С нежностью и недоумением она наблюдала, как его большие неуклюжие руки, все в шрамах и мозолях, наигрывают мотивы вроде «Моей дорогой Клементины». Музыка, похоже, не доставляла ему особого удовольствия. Он играл с видом человека за работой, словно пытался погрузить мелодии себе в голову, как дрова в сарай, запастись ими на зиму. Тогда она решила найти что-нибудь, что придется ему по душе. Пролистывая как-то вечером привезенные из Англии сборники, она нашла пару альбомов с народной музыкой, которая была простой в исполнении и подходила для взрослых. Один из них она выписала еще когда сама училась в школе, потому что там была песня, сочиненная кем-то из Айдахо. Когда он разучивал ее, Энн начала петь. Он так опешил, что перестал играть. «Если вам мешает, я не буду», — сказала она. «Нет», — ответил он очень серьезно. «Давайте еще попробуем». Но у него никак не получалось. Они пробовали снова и снова, пока она со смехом не шлепнула его по рукам. «Вставайте!» Затем села за инструмент и сыграла сама. Эту песню он разучивал с удвоенным усердием. Вскоре он уже мог аккомпанировать ей правой рукой. Она пела медленно, но с радостью, хотя песня была грустной. «Сними портрет свой со стены, возьми его с собой, и первый промельк седины закрась осеннюю листвой. А обо мне ты не горюй, я справлюсь как-нибудь, лишь на прощанье поцелуй и, отвернувшись, позабудь». Про каждую ошибку он говорил, что дома у него все получалось правильно. Совсем как ее ученики в Англии, когда не готовились. Ей хотелось смеяться, но он подходил к урокам так серьезно, что она себя сдерживала. До и после занятий они всегда перекидывались парой слов. Но личный вопрос она задала ему лишь однажды о том, что он имел в виду, говоря «это наследственное». Он рассказал, что после 50 его отец начал терять память из-за ранней деменции. Когда отцу было всего 55, как-то ночью он вышел из дома и стал бродить по окрестностям, а потом забыл дорогу назад. он замерз насмерть в миле от своего крыльца. «С дедом та же история», — сказал мистер Митчелл, так она его называла. «Только там было не обморожение». Он приходил раз в неделю несколько месяцев подряд. Потом учебный год закончился, но он продолжал приходить и летом. Одно утро в неделю она вела летний хоровой кружок. По тем же дням приходил и он после детей. В жару двери и окно были открыты нараспашку, но его пальцы все равно оставляли на клавишах темные мазки, которые она потом вытирала смоченной в уксусе белой тряпкой. Если после урока он собирался доставить клиенту нож или съездить на ярмарку ремесел, он звал ее выйти и посмотреть на его работы. На улице у машины ему было заметно уютнее. Ему нравилось, как внимательно она разглядывает каждую деталь. Заклепки из меди и латуни, идеально подогнанные к рукояти, тонкие, безупречные клинки с превосходно отполированными гранями. У каждой модели было свое название — Osage Bow, Cliff, Nesmuk. Эти ножи не были похожи на тот, что украла Джун, брутальнее, но и в чем-то красивее. Они предназначались для свежевания. Никаких тебе домиков с розами, никаких самоцветов на чехлах. Эти штрихи он добавил для жены. Рукояти ножей были сделаны из оленьих рогов или мамонтовых бивней или железного дерева. Единственным декоративным элементом, не считая заклепок, была гравировка в верхней части клинка. Буква «М» в виде двух горных вершин, его инициал. Иногда она расспрашивала его про материалы. Он рассказал, что хранит в морозилке хвосты броненосцев, которые идут на рукоятке. Он пропекает их в духовке, постукивает по ним молотком, чтобы раздробить косточки, затем специальным инструментом вычищает мясо и осколки, оставляя один панцирь. «Хотите, верьте, хотите, нет», — сказал он однажды, показывая ей отделку на рукояти ножа. «Это бакулюм кита». «Что?» — он рассмеялся. «Неважно. Скажу только, штука недешевая». Как-то раз в августе того года она сидела в гостиной, а ее соседки играли в карты на кухне. Она читала, звук на телевизоре был выключен. Подняв голову, она увидела на экране фотографию семьи. Мать, отец и две дочери. Улыбающаяся мать наклонилась над одной из девочек, прижавшись щекой к ее щеке. Длинные темные волосы матери спадали светленькой девочке на плечо. Другая девочка, что постарше, с прямыми каштановыми волосами, стояла чуть поодаль, с таким видом, будто не ожидала, что уже пора фотографироваться, и не успела сделать подходящее лицо. Отец прислонился к забору. Судя по сверкающим зеленым браслетам на запястьях девочек и чертову колесу на заднем плане, фото было сделано где-то на ярмарке или в парке аттракционов. И это был Уэйт Митчелл. В женской исправительной колонии Сейдж-Хилл на юго-западе Айдахо есть небольшая библиотека, собранная из пожертвованных книг. Библиотекаршу зовут Клэр. За последние 6 лет Энн разговаривала с ней по телефону 5 раз. Голос Клэр подобен ее имени, а имя подобно лезвию ножа — острое, веское и блестящее. После пикапа устоять перед соблазном позвонить в библиотеку обычно труднее всего. Два ее секрета, пикап и эти звонки, так тесно связаны между собой, что стоит ей устроиться у камина, затопленного поленьями из дровника, и телефон привычно манит ее к себе. Нет, какой в этом прок? Нельзя звонить слишком часто, иначе она привлечет к себе внимание. Хотя, возможно, Клэр уже обо всем забыла. Стряхнув опилки с брюк, Энн идет в спальню и закрывает за собой дверь. Снимает телефон с прикроватного столика, садится на пол спиной к кровати и подносит к уху трубку. Добавочный номер библиотеки она знает. Вскоре на том конце провода звучит голос Клэр. Откашлившись, Энн обращается к ней, стараясь замаскировать остатки акцента. «Да, здравствуйте. Я хотела бы узнать, пользуется ли спросом одна книга. Сведения о выдаче книг «Конфиденциальный», — говорит Клэр. Энн перекладывает трубку в другую руку. Все это она уже проходила. «Да, да, конечно. Меня не интересуют конкретные заключенные. Я думала послать вам еще книгу. Я так понимаю, у вас нет электронной картотеки? Но, может, вы заглянете в ту книжку и скажете мне, так, в общих чертах, пригодилась бы вторая такая или нет?» «Вы случайно не звонили сюда раньше?» «Нет, а что?» Клэр вздыхает. «Назовите автора и заглавие, я проверю на полке. Но у меня тут уже очередь. Можете подождать?» «Да, конечно. Фамилия автора Джейкобс». Она делает паузу, надеясь, что Клэр ничего не помнит. «Книга называется «Рисуем лица». «Хорошо, подождите, пожалуйста». Энн делает глубокий вдох, слегка меняет позу. Вот уже 6 лет пособие, которое она нашла в амбаре, покоится на полке в тюремной библиотеке, не тронутое никем. Каждый раз, когда она звонит туда с подобными наводящими вопросами, выясняется, что формуляр пуст, ни единой фамилии. Почему вместе, где так мало развлечений, никто ни разу не пытался научиться рисовать? Неужели заключенные не видят эту книжку, пробегая пальцами по корешкам? Но секрет кроется не в книжке. Он кроется в неоконченном рисунке Дженни на страницах для практических заданий. Когда Дженни найдет его, им обеим придется, наконец-то спустя столько лет, признать существующую между ними связь. И чем чаще Уэйда подводит память, тем больше Энн в этом нуждается. Она, конечно, знает, что при желании могла бы сама связаться с Дженни, могла бы написать письмо, могла бы ее навестить, но такая прямота просто немыслима. Ей хочется, чтобы Дженни встретилась с ней на полпути, чтобы они нашли друг друга, как чужие люди с общими целями. В закатном свете, прижимая к уху нагретую трубку и пытаясь расслышать слова заключенной на том конце линии, Энн разглядывает свои ноги в ботинках и розоватое пятно на ковре. Она никогда не думала об этом пятне. Но почему-то именно сейчас, на полу с трубкой в руке, она ощущает невероятную уверенность. Это лекарство. Сироп от кашля. Капнул с ложки, которую женщина протягивала темноволосой девочке. Присутствие Дженни почти осязаемое, обрушивается на нее так внезапно, что кружится голова. Подобные моменты никогда не кажутся ей фантазиями, хотя понятно, что они не могут быть ничем иным. Для нее это скорее воспоминания, накатывающие с такой быстротой и силой, что их легко принять за свои. Энн позволяет ему носить себя. Всегда. Разве могут они быть ненастоящими? Утро среды, шум телевизора в соседней комнате и шорох хлопьев, сыплющихся в миску. Маленькая девочка Джун, вялая и капризная из-за температуры, твердит, что ей обязательно надо в школу, что оставаться дома никак нельзя. «Тш-ш, на, глотай, Жужука, потом обратно в постель». Но девочка мотает головой. Мальчик, которого она любит, будет ждать ее у школы. И если сегодня она не придет, вдруг тогда он полюбит кого-нибудь другого, Бекки К. или Эмми Р. А еще она нарисовала рисунок специально для него. «Отдашь ему завтра. Глотай». Энн почти видит перед собой этот рисунок для возлюбленного. Мягкие карандашные линии и белые кошки. «Алло?» «Клэр». «Да», — говорит Энн. «Я нашла вашу книгу». «И?» «Ее брали в прошлом месяце, и все. Один человек». «Кто?» — не удержавшись, спрашивает Энн. «Я же вам сказала, фамилии не разглашаются. Я могу вам еще чем-нибудь помочь?» Энн закрывает глаза, прижимает руку к сердцу, будто хочет его утихомирить. «А там в конце ничего не нарисовано в разделе для практики?» «А должно быть?» Но Энн уже слышит шуршание страниц в руках Клэр. «Нет», — говорит Клэр, — «ничего. Пустые листы». После того, как Энн увидела фотографию Уэйда по телевизору, он не появлялся полгода. В последний раз они виделись в начале августа, всего за пару дней до несчастного случая. Несчастного случая? Иногда она ловит себя на том, что в мыслях использует именно это слово. Уж слишком трудно поверить, что это было убийство. За полгода ее жизнь могла перемениться. Она могла уволиться, влюбиться, переехать в другой штат, а то и в другую страну. И о том, что с ним стало, не ведать ни сном, ни духом. Разве что изредка вспоминать о нем с той отчужденностью, с какой вспоминают о случайном знакомом, связанном с трагедией. Но она никуда не уехала. Она была все там же, в кабинете музыки, теперь уже у замерзшего озера, и слушала по вечерам далекие возгласы рыбаков. Она ксерокопировала ноты и читала за столом романы, и порой над ними же могла и заснуть. Она по-прежнему сбрызгивала уксусом клавиши и протирала их белой тряпкой. Но когда в новостях звучало его имя, на нее накатывала меланхолия, вымывая из нее все, кроме странного чувства, что эта история как-то связана с ее жизнью, предназначенная ей загадка. А потом как-то вечером в середине февраля в дверь постучали. На улице сыпал снег, и ветер лихо крутил его в свете одинокого фонаря на парковке. Стоя в полумраке кабинета и щурясь на холодном ветру, она разглядела только, что на пороге перед ней стоит бородатый мужчина в зимней куртке. Он стащил одну из своих громадных перчаток и потянулся, чтобы снять шапку. «Уэйд!» Она впервые назвала его по имени. Стоя на морозе, он сказал: «Я хотел бы возобновить наши уроки, если можно». Они не упоминали о его немыслимой утрате. 3 месяца, 1-2 раза в неделю он приходил к ней со своими пестрыми книжками. Он забыл почти все, чему она его учила, но это было неважно. Они начали заново. Разговаривали только об уроках. Иногда еще о песнях, которые она разучивала с хором, или о его ножах. Держался он как раньше, весь такой ответственный и официальный, извиняющийся и серьезный. Они не касались ни Дженни, ни Джун, ни Мэй, ни пожизненного срока, который получила Дженни после признания вины. Дома, когда соседки включали телевизор, Энн слышала его голос, полный отчаяния и все же налитый терпением, его краткий призыв о помощи в поисках пропавшей дочери. В новостях всегда крутили одни и те же несколько секунд, снова и снова, даже через полгода после гибели Мэй и исчезновения Джун. Что делал Уэйд, когда не было уроков? Пытаться представить было как-то вульгарно. Все равно, что вторгаться в его душу. Сам он ничего не выдавал, даже случайным взглядом. Оба вели себя так, будто все время, что его не было, Энн просидела у себя в кабинете, без телевизора, и в глаза не видела того снимка с ярмарки. Но она его видела. И не раз. Снимок показывали чаще, чем обращение Уэйда. Когда он появлялся на экране, сначала вся семья, потом крупный план Джун Митчелл, пропавшей дочери, Энн старалась отвернуться. Странно было смотреть на эту девочку, захваченную внутри мгновения. На эту девочку, которую она не так давно видела у шкафчиков. Что может быть сокровеннее, чем фотография его семьи, какой она была прежде, во всем ее неприкрытом счастье? Энн гадала, кто дал журналистам этот снимок. Порой, когда Уэйд играл на фортепиано, ей хотелось накрыть его руку ладонью и сказать: «Я всегда отворачиваюсь, будто это чего-то стоило». Но они друг к другу не прикасались. Она дала ему пару новых песен, но в основном он заново разучивал старые. Когда она впервые после его возвращения запела, он был так поражен, будто ему не верилось, что такие вещи еще случаются. Он тогда играл детскую песенку «Символы земли». В книжке были слова для каждого штата. Энн пела про Айдахо. штат картофельных полей, аполлоских лошадей. Сосны белые растут, филадельфусы в Айдахо цветут. После этого Уэйд спросил: «А помните ту песню, которую вы раньше пели? Сними портрет свой со стены». «Да», — сказала она, затем осторожно прибавила. «Но она очень грустная». «Она у вас еще есть?» Альбом нашелся в нижнем ящике стола. Энн раскрыла его на нужной странице, разгладила на коленке и поставила на пюпитр. «Посмотрим, сколько вы помните». Эту песню он помнил лучше остальных. Он начал играть, потом остановился. «Вы разве не будете петь?» «Ну, хорошо». И она запела. Однажды весной после занятия, когда Уэйд уже собирался уходить, Энн заметила, что он вертит в руках какой-то предмет, пристально его разглядывая. Произнес он. «Что такое?» «Да вот пытаюсь вспомнить, откуда у меня в кармане эта штуковина». В руках у него была солонка. «О!» Он взглянул на нее с некоторым удивлением, затем рассмеялся. Похоже, я собирался заводить ей машину. «Вы потеряли ключи?» «В кармане их нет. Там была только солонка». «Но как-то же вы сюда приехали? Значит, где-то они есть». «Ну, в куртке их нет». «Точно?» «Точно». Повисла пауза. Затем, подпустив голос серьезности, она кивнула на солонку и произнесла: «Похоже, придется обойтись солью». Он хохотнул: «Да, похоже». «Попробуем?» Он улыбался. Она деловито набросила шарф и вышла на улицу. Когда они подошли к машине, Уэйд достал из кармана солонку и постучал по ручке дверцы. Затем с улыбкой покачал головой. «Не выходит». «Дайте-ка я попробую», — сказала Энн. Она взяла солонку и потрясла ей над машиной. Скатившись по дверце, соль посыпалась на асфальт. Она подергала ручку. «Я не вижу большой разницы между солью и ключами. Наверное, солонка неправильная». Энн нашла ключи на крыше машины. Ее волосы были теплыми от солнца. Они с Уэйдом прислонились к машине, почти касаясь плечами. Оба глядели вдаль, туда, где дорога исчезала меж деревьев. «Я могла бы о тебе заботиться», — сказала Энн. Такого она от себя не ожидала, но ее голос звучал так спокойно, будто она давно собиралась это сказать. На самом же деле мысль пришла ей в голову только сейчас, и слова выскользнули так тихо, что он вполне мог и не услышать. Она выжидающе молчала, и тут десятки дроздов, всполошившись безо всякой видимой причины, разом взлетели с телефонного провода. Энн с Уэйдом смотрели, как они стягиваются и рассыпаются, словно подброшенная горстка черного песка. После долгого молчания он сказал: «Это было бы неправильно». «Да», — сказала она едва слышно. «Но я бы хотела, если это возможно». Она сама не знала, откуда в ней столько спокойствия. «Я могла бы переехать к тебе», — сказала она. «Остальное неважно. Мне все равно». Он кивнул, затем оглянулся на школу, будто услышал какой-то звук. «Иногда на долю секунды я забываю», — сказал он. «Мне кажется, что Мэй и Джун живы, что это Дженни умерла, а мы пытаемся как-то протянуть без нее и отдали бы все, лишь бы только перемолвиться с ней словечком, спросить, где что лежит, просто чтобы послушать ее указания. А потом я вспоминаю. Я могу с ней поговорить, могу написать ей письмо или съездить в тюрьму. Мне тошно от того, что такое возможно». Они стояли бок о бок, прислонившись к машине. Она старательно избегала смотреть в его сторону, уставившись прямо перед собой, даже не двигаясь. «Может, твоя дочка еще найдется?» — сказала Энн, не в силах назвать Джун по имени. «Не стоит говорить о них так, будто они обе...» «Мне вообще не стоит о них говорить», — сказал он с легким упреком. Казалось, он рассердился на себя и на нее. Она отошла от машины, и он открыл дверцу. Забрался внутрь, захлопнул дверцу и, немного помедлив, завел двигатель. Она стояла чуть поодаль и ждала, когда он на нее посмотрит. Он посмотрел, но только чтобы кивнуть на прощание, сухо, даже холодно. Она сказала себе, что он больше не вернется. Как только учебный год закончился, они поженились. Она ушла с работы. Он обнимал ее, а она вдыхала запах его куртки, терла щекой о его плечо, не в силах поверить, что в них пробудились такие чувства. Но это было так. С самого начала. Она переехала в его дом на горе в часе езды к северу от школы. Они разводили коз на мясо и молоко. Он дрессировал собак и делал ножи. Она давала уроки игры на фортепиано. Только для взрослых, никаких детей. Она держала куриц и варила куриный суп, который они ели поздними вечерами. Они занимались любовью под колючим шерстяным одеялом, с удивлением обнаруживая, какие они заурядные, находя прибежище в наслаждении друг друга. Она стучала сапогами о столб, чтобы сбить налипшую грязь, и ставила их на крыльце рядом с сапогами Уэйда. Она возила на санках дрова для камина. Иногда она пела. Она так сильно любила его, что никогда бы не поступила иначе. Тот августовский день, оставивший свой запах на его перчатках, Энн прожила его столько раз, что ей уже кажется, будто она все видела своими глазами, и этого не изменит даже правда. Уэйд и Дженни, и Джун, и Мэй. Они далеко на горе Лёй, загружают поленья в кузов пикапа. Почему бы не рубить дрова на своей горе, на своей земле? Потому что им нужна береза. А береза на горе Айрис не растет. Береза лучше, плотнее других пород. У нее и теплоотдача выше. В Никелсуорс рекламировали хорошую дешевую древесину. Тот, кто ее заготавливал, явно не знал ей цену. А вот Уэйд знал. Вот он стоит в кузове и укладывает дрова, оставляя зазор между поленьями и задним стеклом. Дженни отсекает топором мелкие сучки и закатывает поленья в кузов, прямо к его ногам. Ее работа тяжелее, но поленья она кладет криво. Уэйд вечно придирается. Вот они и поменялись. День жаркий и сухой. Лес кишит клещами. Уэйд сдавливает клеща между двумя пальцами, пока тот не лопнет. А кровь оленей, койотов вытирает от джинсы. Солнце палит, густой воздух напитан сладким ароматом пергаментно-тонкой бересты. Слепни выписывают узкие спирали вверх и вниз повсюду. Из травы доносится стрекот кузнечиков, чем-то похожий на потрескивание костра. Тянется глушь, бесконечные горные кряжи, чинные, мощные, слоисто уходящие вдаль. В этих просторах таится угроза, и она ощущается всюду, пусть даже им со своего места ее не видно. Они так долго катили по узкой ухабистой дороге, что вся их жизнь, кажется, осталась далеко позади. Девочки нашли в кустах оленей рог. Он может пригодиться папе для рукояти ножа. Разгорается спор, каждая хочет преподнести находку сама. Затем, позабыв о папиных ножах, они начинают носиться по лесу, прикладывая рог к голове, как будто обе они олени. Джун гонится за Мэй, нахлёстывая ее прутиком, а та скачет и виляет, обхватив рог двумя руками и придерживая его на своей светловолосой ревущей голове. Откуда взялось это воспоминание? С трудом верится, что это вымысел, нигде не услышанный и не увиденный. Образы, созданные из одной случайной детали. Вскоре после свадьбы она нашла на горе Айрис оленей рог, раскрашенный красным и зеленым карандашами. С ним когда-то играли девочки. Этот рог застрял в ее воображении, да и рождественские цвета тоже. Вот она и добавила их к тому августовскому дню на другой горе, не имеющей к реальному рогу никакого отношения. Вскоре рог уже съехал на бекрень. Мэй придерживает его одной рукой. Она больше не скачет, хотя Джун продолжает ее стягать. Но Мэй волнует только слепни, налетевшие из ниоткуда и отовсюду, чтобы покусать ее. Толстые черные слепни с голубоватыми крылышками. Она хлопает по ним свободной рукой, но это не помогает. Тогда она бросает рог в траву. Джун выкидывает свой хлыст. Они стоят посреди поляны и шлепают себя и друг дружку. Чаще хрустит и жужжит, и Мэй бросается прочь. Те же слепни. В газетах о них не писали. Про них не рассказывал Уэйд. Но если вспомнить передачу по старому телевизору в съемной квартире, посреди поляны стоит репортер. Вдали бледные поленья. Никаких свидетельств того, что убийство было предумышленным. И тут на руку репортера садится слепень. Затем второй, третий. И он начинает говорить как-то торопливо, рассеянно, не под грузом излагаемых событий, а скорее от того, что изо всех сил старается не шевелить рукой. Оставшись одна, Джун почти не обращает внимания на слепней, думает Энн, шлепает их в полсилы. Она идет по лесу, волоча за собой палку. Она идет на шум воды и вскоре видит перед собой прозрачный горный ручей, по берегам поросший костелеями. При мысли об Элиоте, навеянной ручьем, в ней всколыхнулись радость и тоска, и она садится на берегу, плотно обхватывая колени руками, расстравляя в себе эти чувства. Повсюду, подобно капусте, растет коровяк. Она срывает пушистый бледно-зеленый лист и кладет его на колени, чтобы можно было склонить голову и тереться об него лицом, будто это губы Элиота. Какие мягкие губы! Как они похожи на лист коровяка, щекочущий ей лоб. Не сам лист, нет, между ней и листом преграда из мягких волосков, покрывающих его поверхность. Она лишь с виду к нему прикасается. На самом же деле надо нажать сильнее, чтобы примять волоски, чтобы почувствовать лист кожей. Она только чуть елозит, не больше, иначе можно потерять это промежуточное состояние, когда листок становится предвкушением рта. Всегда предвкушением, самим ртом никогда. Все, что она знает о своем томлении, она знает по этим образам, доступным в любой момент, если только она одна, даже без коровяка. Затерявшись в фантазиях, Энн открывает глаза. Джун слышит, как захлопнулась дверца где-то вдалеке. Мэй села в машину. Дженни говорит: «Давай остановимся». Уэйд спрашивает: «Все нормально?» У него такой чистый голос. Он кладет полено в стопку. С волос у него капает пот. Видно, как пот заливает ему глаза. «Мне надо присесть на минутку», — бормочет Дженни. «Отдыхай, торопиться некуда», — говорит Уэйд и проходит мимо бодро и равнодушно. На поляне лежит каменная глыба. Он забирается на нее, чтобы взглянуть поверх макушек деревьев. Во всей фигуре уверенность. Руки скрещены, смотрит по сторонам. Дженни открывает дверцу. На приборной панели стаканчик с лимонадом. Она залезает на сиденье, берет стаканчик в левую руку и подносит к губам. Вяжущая прохлада во рту. Скоро сахар потечет по венам. Поверх белого ободка стаканчика виден лес. Она закрывает глаза. Топор в правой руке свисает из открытой дверцы. Сзади доносится шорох. Это ее дочка, Мэй. Дженни не ставит лимонад на место. Краешком глаза сквозь боковое стекло она замечает внезапный всполох света, когда с дерева падает загораживавшая солнце ветка. Дженни дергает рукой. Не той, в которой лимонад, иначе он разольется. Правой рукой. Еще секунду назад безвольно свисавшей из открытой дверцы. Звук почти не отличается от других звуков. А теперь это уже и не звук. Слепни бьются о стекло. Снаружи подрагивают листочки. Отломившаяся ветка повисла среди других ветвей. Уэйд на своей глыбе смотрит вдаль. На большее Энн не способна. Дальше она не заходит. Иногда Энн даже не верится, что они поженились так быстро. Уэйд потерял дочерей в начале августа. В конце августа состоялось слушание, длившееся всего 20 минут, на котором Дженни отказалась от права на судебную защиту, признала свою вину и получила пожизненный срок с возможностью условно-досрочного освобождения через 30 лет. Ее безразличие к собственной судьбе не давало судье покоя. Бесповоротность, с которой она признала вину, вызывала у него недоумение. Он требовал разъяснений, но она сказала только, что убила родного ребенка и хочет за это умереть. Развод завершился в октябре. В феврале Уэйд снова появился в жизни Энн, а в июне они поженились. В июне. И года не прошло после его немыслимой утраты. Но им казалось, что прошло гораздо больше. Если бы они тогда осознавали, что минуло всего 10 месяцев, они бы, наверное, повременили. Но ей и в голову не приходило вести счет. Гибель Мэй перевернула весь мир, и отмерять время было как-то бесчувственно, жестоко. Свой короткий медовый месяц они провели на побережье, хотя медовым месяцем они его не называли. Смерть Мэй и исчезновение Джун бросили тень на само это выражение, сделав его неуместным, даже грубым. В первый же день после свадьбы, когда они гуляли по набережной курортного городка, зарядил дождь, а у них не было зонта. На фешенебельной улице стоял пустой, недавно проданный дом. Как они догадались, что ключ приклеен под крыльцом? Это волшебное чувство, холодок металла на кончиках ее пальцев. Из-за сбоя в расписании все купе в спальных вагонах оказались заняты, и первую брачную ночь они провели на сидячих местах. Они не стали требовать, чтобы их перевели, так решила Энн. Уэйд, конечно, хотел бы, да и потом достаточно было шепнуть кондуктору, что они молодожены, и места бы нашлись, что бы там ни говорили в кассе. Но они так долго откладывали свою любовь, что еще одну ночь можно было и потерпеть. До того, как они нашли пустой дом в первый день после свадьбы, самое большее, что они себе позволяли, — это держаться за руки. И был еще один поцелуй в зале суда, где они регистрировали брак. Этот поцелуй, с удивлением отметила Энн, был у них первым. До свадьбы их отношения выглядели и со стороны, и для них самих, как отношения педагога по фортепиано и взрослого ученика. После помолвки, если так можно назвать предложение Энн заботиться о нем в тот день, когда у него в куртке обнаружилась солонка, они просто стали подолгу обниматься на прощание. Она зарывалась лицом ему в грудь или вставала на цыпочки, а он водил носом по ее лбу. Они глубоко дышали, не разжимая объятий. Так могло продолжаться несколько минут. Они обнимались посреди класса. Открытая дверь предвещала его скорый уход или на пороге, подпирая дверь своими телами. Им легко было себя сдерживать. Оба чувствовали одно и то же. Нужно отложить все, даже признание в любви, пока они не будут связаны узами брака. Дождь барабанил по крыше пустого дома, куда они проникли в первый день после свадьбы. На деревянных половицах перемещались тени от капель, струившихся по стеклянным дверям. Голые столешницы, пустые комнаты, ничего, кроме пачки соды в шкафу. Они отпустили друг друга, чтобы вскоре воссоединиться. Он пошел вниз, а она бродила по первому этажу. Их пальцы скользили по стенам, нашаривая выключатели. Примерно в футе от пола из одной стены торчала серебристая ручка. Жёлоб для грязного белья. Энн опустила дверцу и заглянула внутрь. Внизу показалась макушка Уэйда. Он стоял в подвале и держался за цепочку выключателя, за которую только что дернул, чтобы зажечь свет, пока она наблюдала из полумрака первого этажа. Он не знал, что она его видит, и от этого его макушка казалась какой-то очень уязвимой. Энн бросила в жёлоб куртку, и та приземлилась ему на плечо. Он пощупал ее, удивленно взглянул вверх. Следом она бросила туфли, обе сразу. Одна из них угодила ему по голове. Их смешки повстречались в жёлобе, восходящей и нисходящей. Она швырнула в жёлоб носки, те упали на пол. Затем свитер, часы, ободок, сережки. Две жемчужины так потом и не нашлись. Футболку. И, наконец, повозившись с намокшей тканью, стянула и кинула джинсы. Он перестал смеяться. Ей видны были его плечи и грудь, и лоб, и переносица. Он смотрел на свои руки, увешанные одеждой, и ждал. Его грудь всколыхнул вздох предвкушения. Как только он поднял на нее взгляд, словно бы говоря: «Ну-ка, ну-ка, а что будет дальше?», на лицо ему упал лифчик, застежкой прямо в глаз. Когда он снова посмотрел на нее сквозь слезы, полетели трусы. Он положил ее вещи на пол под жёлобом и дернул за цепочку. Свет погас. Когда послышались его шаги, ей вдруг захотелось укрыться в ванной. По всему телу прокатилось возбуждение. Но она ждала, не двигаясь с места. «Я никуда не пойду», — сказала она себе. Плечами она прижималась к стене, голыми икрами ощущала холодную ручку жёлоба. «Пусть сам ко мне идет». Она ждала, прикрыв улыбку рукой, затем убрав ладонь, затем и вовсе перестав улыбаться. Она слушала, как он поднимается по ступеням. Еще секунда, и он стоит в полумраке в конце коридора. Грустный и серьезный и красивый. Губы приоткрыты, будто хочет что-то ей сказать, но просто не может. Он подошел к ней и прижался ртом к ее губам.